4. И нефтяную компанию, лишившую Николсонов их ранчо, действительно размазали. Но сначала вывернули наизнанку, лишив лицензии на добычу нефти, лицензии на продажу, перешерстив всех. От руководства до водителей автоцистерн все работы на скважинах остановились, телеканалы наперебой спешили сообщить о врагах нации, снабжавших деньгами, а значит и оружием антиамериканских боевиков. Джеб ликовал. Радовался как ребенок, забыв, что ненависть и месть неизменно ослепляют человека. Жизнь напомнила ему эту истину, когда в их компьютерном департаменте появились два агента ФБР – и бухгалтерского вида тип в толстенных очках мистер Чински. Он ФБРовцем не был, но от этого не было легче. Чински был специалистом по компьютерным транзакциям казначейства США. Агенты ФБР объяснили руководству банка, что свои компьютерные спецы у них, конечно, есть, но занимаются они не финансовыми операциями, поэтому в расследовании всей этой малопонятной истории им поможет мистер Джозеф Чински. Банку надлежит предоставить ему полный доступ ко всем участкам компьютерного департамента банка, ко всем программам и ко всем данным о любых транзакциях, которые его заинтересуют. Безобидный с виду очкарик оказался не из породы золотых рыбок. В своей области он был большой белой акулой. Меньше чем через неделю работы он смог дать ФБР полную картину с самого начала. Запуск схемы с солями, счета, где оседали нарезанные кружочки, подстава нефтяной компании, сделавшая ее якобы спонсором вооруженных негритянских групп, естественно, всплыл и счет Билла Кармайкла. Когда ФБРовцы выводили Николсона и Боба из здания банка, Джеб успел негромко произнести, повернувшись к Ньюману: «Я». Тот едва заметно кивнул. Сказанное Джебом слово означало, что всю вину он берет на себя. Что было, в общем-то, справедливо. Джеб был холостяком, а Боб – женатым человеком с двумя маленькими детьми, и хотя ни о чем подобном они заранее не договаривались, договор состоялся на ступеньках банка, по которым они спускались к черным седанам с белой надписью «FBI» на корпусе.